Думаю, вы уже и без меня тут все решили. И я надеюсь, что все пройдет как задумано, верно, Се? Жень Сюи с напускным спокойствием выдохнула. Мама, в глазах мамы можно было прочитать удивление, наш план давно составлен, и он полностью соответствует моему докладу в храм. Ха-ха-ха, эта жопошница снова заливисто рассмеялась. Тот факт, что ты меня смогла назвать своей матерью, вообще почти в шок меня поверг. Вы двое определенно хорошо на нее влияете, она окинула нас взглядом с частичкой веселья, однако, после того как Биби Дун перевела его обратно на свою дочь, он почти сразу же сменился на более строгий, значит, Худзинь станет твоим мужем и свяжет отрасли храма, а с ними и Тяньдоу, как предсказывал непобедимое небо. Так да дедушка тоже в этом участвовал, ну разумеется. А как ты думаешь, у меня вообще получилось организовать эту встречу? Несмотря на то, что я являюсь официальным представителем, из-за распри внутри было бы невозможно такое осуществить. Мне просто не дали бы ваши чертовы старейшины, находясь, по сути, даже в своем праве. Конечно, я могла на это наплевать, но тогда бы этот человек вмешался бы. А мне не нужна драка двух могущественных людей, одним из которых буду я. Это слишком затратно и породит множество споров. Единственное, что его не очень устраивало, тот факт, что тебя вынуждают выходить замуж. У него были совсем другие планы, это дерьмово. Похоже, этот сильный хрен не оставляет своего желания сделать из Жень Сюи бога ангелов, однако, ради такой большой выгоды, он решил подождать, но попросил меня этот момент уточнить. Так и что ты скажешь, вряд ли тут прямо ее мнение особое значение имеет. Просто Биби Дун не могла не считаться с непобедимым небо. Она слегка покраснела, а во, что не осталось замеченным сильной тетей. Так ты умудрилась влюбиться в Худзиня. Теперь Жень Сюи и вовсе слегка потерялась. Ильина не против этому? Нет, ваше первосвященство. Хаэм, могу ли я узнать почему? Этот вопрос никак не относится к делу, даже можешь оставить его без ответа. Мне просто любопытно. Конечно же, лиса ей ответила, но куда в более легкой и, так сказать, лаконично глупой форме, притворившей просто слегка наивной. Биби Дун лишь улыбнулась и кивнула на ее разъяснение, не стал никак их комментировать. Далее, меня попросили поведать о нашем путешествии до империи, что, по сути, было не особенно ей полезно. Также спросила насчет костей, Лина ее знатно с этой стороны порадовала, ведь у девушки, считая новую от Тяньдоу в ближайшем будущем, их будет уже три, что весьма удивительно для любого мастера вообще. Мне в голову пришел факт того, что у Биби Дун вообще костей нет. Я даже решился этот вопрос уточнить, но она с улыбкой покачала головой, отвечая: «Это будет после. Возможно, я тебе расскажу об этом лично, когда все устаканится и я перейду к основному своему делу». Сказанное ей мне очень не нравилось. Создавалось ощущение, что она там что-то темное-темное запланировала, раз даже близким храма озвучивать не хочет, да даже своего прямого наследника ставит под вопросом. Поэтому, не переживая из-за этого, лучше скажите мне, что вы будете делать с турниром. Насколько мне известно из сообщений Жень Сюи, ты собрался выступать в смешанной команде храма и Тяньдоу. Это хорошая мысль. Ты выступишь знаком объединения, как тот, кто олицетворяет молодое поколение. Будет так же хорошо, если рядом с тобой встанешь ты, смотрит на свою дочку. Думаю, объяснять почему не надо. Особенно эффектно будет, если вы отдадите под конец честь двум высшим чинам, а затем выскажетесь на тему вашего единения. Благо, возраст Жень Сюи вписывается. Я не настолько старше, чтобы так говорить. Она твердо посмотрела на свою мать. Мне всего 24. Пф, конечно, дабы расслабить обстановку, я перенял внимание на себя. 4 года не разница, просто будешь по умолчанию слишком старший, всего-то. Лисица слегка хихикнула, а на меня перевели взгляд полный негодования, и сколько там было осуждения. Но, к счастью, она быстро поняла, что я просто шучу, и тоже слегка улыбнулась. В любом случае, я от вас многого жду. Биби Дун нарушила нашу идиллию, но она и не уходила никуда. Теперь уточним еще несколько моментов. Что по поводу Нина и его клана? Далее пошел душный разговор о ситуации в целом. В общем счете, ей поведали о результатах нашей недавней беседы, в частности, вернее, особенно и настойчиво о том, что Нин, собственно, за союз с храмом, ибо не питает к нему никаких негативных чувств. Лично я рассказал и о 4 кланах, не мог этого не сделать, ибо, наткнись она на мое умалчивание, мне не поздоровилось бы». Она лишь цыкнула, выругавшись на этого чертового Тахаа и его хренового клана. «Пусть они горят ярким пламенем, бе-бе-бе, но к сведению приняла. Надо будет от них избавиться, и чем раньше, тем лучше. Но пока турнир, и пока не заключен договор, мы связаны по рукам и ногам. И это еще пару лет сверху, только тогда мы перейдем к активным действиям». Я лишь почтительно кивнул, как, впрочем, и Лина. Жэнь Сюэ же лишь фыркнула. «Госпожа, еще я хотел бы сообщить об одном странном человеке. Он был старейшиной храма, а также, почему-то решил, что вы ему поведаете о способе культивации двух духов. Так значит, мне не показалось». Она с силой сжала кулак. «Этот чертов Сиаган пришел с вами, еще в составе делегации. О чем ты думала, когда его брала? Или он и втянь да добился успеха на почве своих теорий?» Биби Дун настолько разозлилась, что аж аурой на Жэнь Сюэ надавила. А там капец какой силы эта аура. Разумеется, девушку носом в пол прямо там вмяла. Я вмешался, ибо мне это очень не понравилось. Перенял на себя большую часть силы и, ощущая охренительное давление, ответил за вместо бедной девушки. На нее надавили статусом Танхао. Аура мгновенно ослабела. «Позвольте вам рассказать. Поднимаю Жэнь Сюэ. И ведь фактически, она ведь и не виновата». Биби Дун не уточнила, решив сразу же обвинить. «Ее редко такое увидишь. Похоже, это сраный Сиаган для нее куда больший триггер, чем собственная дочь». Отдав Лине в руки уже пришедшую в себя Жэнь Сюэ, я рассказал ей все, что знал и о чем подозревал. Рассказ затронул и Тан Сана, очевидно, с упоминанием о его двух духах. «Ясно». Она фыркнула, почти точно так же, как и ее дочка, что давало понять, откуда корни растут. «Мне ясна ситуация. Поговорим об остальном позже, мне нужно подумать». И, даже не извинившись, Биби Дун удалилась. «Ну да, не царское это дело, извиняться даже перед собственной дочерью, чтоб ее тележка переехала. Ну, это невозможно, поэтому хотя бы пускай ее платьишко обгадит. Каждый раз я задумываюсь о том, что сильным правила и даже толика логики не писаны. Надо бы себе на лбу выбить надпись «Я не стану таким же, я не тупой идиот, что считает себя пупом земли». Я выдохнул. Говорить вслух я не боялся, ибо ее аура ясно была видна уже как в нескольких сотнях метров. Она промелькнула из нашего окна, а затем, чуть вдали, стала величественно расхаживать по своей комнате, никак не скрываясь. «В любом случае, сажусь перед девушками, как себя чувствуешь? Каналы не повредила? Физические повреждения? Все нормально?» Мне строго и осмысленно кивнули. «Спасибо за это. Никаких проблем. Но с тебя прогулка в кафе». Слегка ухмыляюсь. «Вы посмотрите на него». Лина подхватывает мою игру. Он клеит другую девушку прямо на глазах у основной. «Да как так можно? А как тут удержаться, когда есть такой шанс?» Наша игра слегка подняла настроение Жэнь Сюэ, и ее лицо, напоминающее небо с тучками, стало чуть более светлым. «Такс, давайте хоть чай допьем, а то не зря же Лина старалась, верно? За чаепитием и разговорами без особой смысловой нагрузки мы провели еще с час. Вот что не говори, но мне жутко нравится компания девушек, в этом плане моей тушке очень повезло. Создается ощущение, что какую тему ни подними, так всегда можно ожидать приятной и плодотворной дискуссии. Проговорили мы так почти до самого утра, каждый из нас, пожалуй, хотел отдохнуть от этой корги всесильной, а в одиночестве оставить Жэнь Сюэ мне просто совесть, разум, да и что уж там скрывать, собственное желание не позволит. Но кое-что меня интересовало, а именно отношение между Биби Дун и нашим строгим ангелочком. Однако это подождет. Сейчас просто релаксация. Как большинство начало просыпаться, Жэнь Сюэ нас покинула, отправившись в комнату короля, вновь приняв так неприятное мне обличие. Еще и пошутить над моим лицом постным в тот момент умудрилась. Ну, отомстила за мою шутку. Еще и похихикала со всей величественностью. Так как сам король Тяньдоу собрался давать ответ позже, сегодняшний день у нас был, по сути, свободным. Ну, надеюсь на это. А то еще одна неприятная тетя свяжется с нами, как заставит прийти к ней, так и плакал выходной. В общем, решили мы провести его на обычной прогулке. Не думал, что представится шанс так быстро порадовать свою лисицу. Вернулись только под вечер. Нас не искали и даже не вызывали по прибытию, что означало прекрасное положение дел. Ну, по крайней мере, без непредвиденных проблем, да. Однако, часов эдак в 10 вечера, к нам пришел посыльный короля, мол, придите ко мне, есть разговор. Ну, поспать нам и сегодня не дадут». Цинха сидел за столом, в позе задумчивости. Лицом она была серьезна, видимо, что-то важное. Однако кое-что мне не давало покоя. Колебания поверх клона словно изменились, сродни им, ну вот течет речка, что впадает в море и вызывает небольшие волны вокруг. Тут поток стал с одной стороны чуть медленнее, с другой чуть быстрее. И вот вроде разницы по итогу вообще нет, но сам процесс катастрофически отличается. Лина озвучила осведомляющих КХМ, мол, мы пришли. Жень Сюи посмотрела на нас, после чего накинула купол против прослушки. И вот тут стало еще больше вопросов. Уже означенный феномен коснулся и ее энергии, она стала чуть более разрозненной, но при образовании самой духовной конструкции, ничем не отличающейся от ее обычной. «Кто ты такой?» Лиса с удивлением на меня посмотрела, однако спустя секунду, она пуще прежнего офигела, смотря в темный уголок. «Как быстро заменил!» Из тени оттуда вышла Бибидун, что скрывало свое присутствие, которое я вообще не почувствовал, и слегка ухмыльнулась. С ней же была и Жень Сюи в своем прекрасном облике. «Ваше Первосвященство, разумеется, соответствующее приветствие, оставьте свои поклоны, присаживайтесь, как думаю понятно, речь пойдет о завтрашнем дне. В общем, сообщили нам о том, что человек, сейчас исполняющий роль Цинхэ, является пешкой храма. Он за последний год изучал все привычки, что показывала Жень Сюи. Она тоже их когда-то выявляла у настоящего принца, как я понимаю, и сейчас настало его время сиять. Естественно, меня расспросили о том, каким это чудесным образом я спалил его. Ну, пришлось сидеть и корректировать энергию мужичка, попутно объясняя, что называется, на пальцах, как оно должно быть. Через пару часов закончили, его было почти не отличить от настоящего короля. Более нас не задерживали, и сказали готовиться и хорошенько отдохнуть. Жаль, Жень Сюи с нами не пошла, ну она могла, конечно, но тогда бы мы точно не спали, опять посидев всю ночь за разговорами. Эта перспектива радует меня, но реализовать ее можно будет только позднее. Подняли нас рано, очень рано. Быстрый душ и мы в полной боевой готовности. Ну, почти. Оставалось только поесть, но мы собрались завтракать в компании двух царей и их людей. Присели, отдали друг другу почести, покушали, обсудили некоторые обыденные темы, и, наконец, разговор зашел об объединении двух империй. Будем честны, храм и все лежащие территории под контролем, совершенно точно тянут на империю. К тому же, после этого союза, независимость храма будет официально признана. Итак, ваше первосвященство, давайте вернемся к разговору о нашем союзе. Конечно, она сдержанно кивнула. Я благодарна за столь скорый ответ. Империя Тяньдао официально готова вступить в политический союз с Храмом Духов. Как закрепление его, состоится свадьба вашей дочери и Худзиня. Встаю и кланяюсь. Человека, что можно сказать, является моей левой рукой, правая очевидно, глава Нин. И этот факт уважать надо. Вас устраивает такое соглашение? Да, вполне. Однако, я не могла не заметить его отношение к девушке рядом, Лине, верно? Ваше Первосвященство, смею заверить, лисица, чуть привстала в поклоне, этот вопрос улажен. Я не имею никаких с этим проблем, и если обе стороны устраивают такое, то готова видеть еще одну жену у Худзиня. Более того, по моей инициативе, я также признаю за ней право быть первой, на бумагах, разумеется. Отлично, то, что нужно. Бибидун пару раз кивнула. С этим проблем никаких не будет, многоженство хотя и редкость, но отнюдь не запрещено. К тому же, главное, чтобы люди в этот союз верили. Сказать по правде, я рассчитывала на такой исход, поэтому заранее попросила свою дочь приехать. Надеюсь, вы мне простите мою уверенность. Цинхэ, который теперь еще больше кукольный, чем прежде, лишь с небольшой улыбкой кивнул. А теперь, позвольте вам представить, Цзянь Жэньсюэ, моя прямая наследница. Он щелкнула пальцами, и дверь за ней распахнулась, куда вошел строгий ангелочек, что всем своим видом показывал свою отстраненность. Однако, несмотря на это, она сделала книксон, выказывая уважение. Что ж, давайте обсудим дела насущные, а недавно помолвленные, полагаю, могут поискать общий язык за прогулкой. Мой бусти, https://bastitoyusterror, там главы вплоть до 77-й, второй том, 70, прогулка и неожиданность. Собственно, дождавшись кивка от Цинхэ, ибо я все же не подчинялся сейчас Бибидун, я, как и Лина, встали и направились к Женьсюе. Слегка поклонившись, как подобает парню, что приглашает девушку, я указал рукой на дверь, которую пафосно открыл своей силой, отчего от Лисы послышался небольшой смешок. Вторая девушка, которую мы точно впервые увидели, тоже оценила подобный маневр, но лишь слегка улыбнулась, ибо конспирация, ага. В общем, вышли, покинули это душное собрание, где все и так сидели в напряжении, и на нас, почти сразу же, наткнулся Сиюя с Инем. Они все так же вели себя холодно и отстраненно, ведь очевидно, что нас из главного зала чувствовали, как на ладони. Эти двое лишь нам поклонились, как мы, впрочем, лишь Женьсюе, как и подобает, им кивнула, забавно осознавать, что до недавнего времени, они вполне могли были быть не в курсе о том, кто она вообще, ну, фактически-то, им положено знать, что у Биби Дун дочь есть, но вот в лицо ее не знали. Теперь тут такая полуабсурдная ситуация, да еще и тесно связанная с нами двоими, короче, Сиюэ явно не рад таким обстоятельствам, ну, а на Яня мне плевать. Как только мы отошли подальше от главного зала переносного храма, я наконец выдохнул, чем запустил цепочку подобных действий уже от девушек. Им тоже дается это не особенно просто. Так, госпожа ни капли не причастная, довольно, смотрю на Лину. Нет, вы посмотрите на него. Значит, я дофига причастная, а ваши козни не в счет вообще. Да выспились буквально за пару встреч подобных. И я, которая такая добрая душа, разрешила тебе завести еще одну девушку, и тут на меня вываливают подобное. Мы повесили небольшой переносной купол от прослушки, поэтому Лина вполне могла себе позволить громко выражаться. Женьсюе, вот посмотри ей в глаза, тихонько огибаю девушку, выглядывая из-за ее плеча, вот веришь ты этой проказнице, ни капли. Она приложила руку к подбородку и активно закивала. В них вообще правды нет, вот что и требовалось доказать. Посмотрите на них, как мне теперь вас доставать, а, двое на одного, нечестно. Честно-честно, мы, в отличие от некоторых, не думаем обо всяких пошлостях и несуразных вещах. Самая развратная дева в мире. На этом моменте Женьсюэ аж поперхнулась, слегка покраснев и выдав себя с потрохами. Ну почти не думаем. За этот комментарий я получил не сильный удар в плечо от Женьсюэ. Я уже говорил, что она милая булочка, особенно когда меняет цвет своих щечек на чуть более яркий, показывая небольшие ямочки, что украшают и так красивое лицо. Ага, понятно, почти не думают. Ну естественно, зачем думать, когда можно творить всякое. Смотрит на меня с ее явным таким намеком. Ничего подобного, я просто люблю свою лисицу. Да и кто бы говорил, КХМ кажется, мы немного не туда завели. Лина мне согласно кивнула, прильнув к руке бедного ангелочка, который сейчас больше напоминал маленькую мышку. Ну да, она была смущена, ведь прекрасно поняла, о чем мы заговорили. Прости, нам нужно чуть более адекватно себя вести. Нет, мне нравится, что вы можете вести со мной столь откровенную беседу. Я рада, что у вас есть желание сближаться со мной. Кто бы мог подумать, но столь простые слова способны не просто воздействовать. Они вызвали очень приятное тепло в груди. И ни у одного меня. Лина даже слегка потерялась на мгновение, но спустя еще секунду, уже чуть сильнее стиснула девушку, что-то той нашептав на ухо. Женьсюэ на это кивнула. Они уже планируют какие-то планы, куда я совершенно точно не вхожу. Вот это капец, конечно. В любом случае, лафа закончилась, по факту мы вышли из закрытого места на улицу, и теперь нам нужно вести себя холодно, ибо там дальше город, стражники, что подчиняются всем сразу, то есть и Нину в том числе, что автоматически дает право считать их чуть ли шпионами, поэтому нужно просто делать вид, мол, мы прицениваемся, зайдем может покушаем куда-то, вот как Лина смотрит на ларек со сладостями. Что еще смешнее, в ту же сторону смотрела и Женьсюэ, только чуть дальше, судя по всему, на лавку с рисовыми штуковинами, на манер уличной еды. Похоже, кто-то тоже падок на еду. Ну в этот раз она хотя бы нормальная, а не чертовой сладости. Жующие маньячки, честное слово, КХМ жрущие. Да, по итогу, выдвинулись к ларькам, и все бы ничего, но не дадут, наверное, в моей жизни мне покоя. Короче, пока мы уселись на лавочку, кушая всякое вкусное, на нас смотрел взгляд. Сильный такой взгляд, знаете, точно титулованного. Разумеется, первая мысль неужели за нами послал Нин, дабы проконтролировать и что-то выяснить, могло ли быть так, что слов императора ему мало. Однако, все оказалось куда проще и сложнее одновременно. Дедушка. Похоже, Жэнь Сюй наконец ощутила на себе ауру. Вот это дела. Что ж, полагаю, мы должны поприветствовать его. Не зря же за нами наблюдает, причем, вряд ли он просто так полностью ауру не прятал. Выходит, нам надо было заменить ее. Нас буквально приглашают. Так и оказалось. Зашли мы переулок, где отчетливо чувствовалась сила, огибающая все стены рядом стоящих домов и вообще, видимо, любой вещи внутри, формируя весомых размеров прямоугольник. Прошли мы через свободное место, ощутив на себе небольшую пленочку энергии, фактически в барьер, где нас и ожидал уже упомянутый дедушка, иначе говоря, непобедимое небо, или, еще точнее выражаясь, гребаный титулованный Даула 99 уровня. Он вальяжненько стоял к нам спиной, осматривая допустим, узоры на стене, которых там не было, ибо мужик какого-то ужаса нагонял. Да, Сюэ. Его голос в теории можно теплым даже, а также, Худзинь Ильина. А вот к нам он обратился с офигенным таким безразличием, скорее холодностью, да, так точнее. Дедушка, ты пришел. Наш бедный ангелочек не особенно понимала, куда себя деть. Вообще, нам бы тут всем поклониться, что я и сделал, как, собственно, Ильина. Жэнь Сюэ тоже подхватила нашу идею, но была остановлена самим мужичком. Он переместился почти мгновенно. Я успел заменить лишь активацию его сил. Этот непобедимый небо сейчас сильнее, чем Бибидун. Причем ощутимо так. Да, у нее преимущество в виде двух духов. Но вряд ли можно покрыть столь большой разрыв силы. Сейчас я наглядно понял, насколько велика разница всего пара уровней. Если он 99-й, то Бибидун едва дотягивает до 97-го. Конечно, у нее 100-тысячелетние кольца, но тут пропасть. Просто какой-то каньон энергии между ними. Я сомневаюсь, что соберись здесь даже все присутствующие титулованные как храма, так и Тяньдау, они смогли сравниться по количеству ужасающей силы, исходящей от него. Это говорит о многом. Например, о том, что слова стоит подбирать максимально корректно. Вы двое тоже встаньте. Я не имею никакой над вами фактической власти, да и смысла особенного в этих поклонах не вижу. Да конечно, тут всего лишь человек первого поклонения, который по факту является чуть ли не равный по статусу Бибидун, по крайней мере, с точки зрения расклада силы и общего уважения. Да и сам мужик лишь простенький титулованный, чего и правда ему кланяться. Какой-то фигней занимаемся, КХМ. Он отвернулся обратно, опять пялить в стену, будто она наипрекраснейший вид в мире, а затем продолжил. Мне много о вас двоих докладывали, и я очень рад, что благодаря вашим действиям, моя внучка смогла завершить свой план в идеале. Однако, думаю, вам уже сообщили, что меня не особенно радует факт насильной выдачи моей Сюэза, пускай и наследника Бибидун, но все еще, возможно, недостойного человека. Что ж, похоже, он не поверил одной сильной тете о том, что она действительно спросит свою дочь на этот счет, и пришел сам. Это говорит о его весомой любви к Жэнь Сюэ, что, по сути, хороший знак. Дедушка, не говори так. Он поднял руку. Сюэ, не стоит. Я не отрицаю его достижения и потенциала, но хочу сам в этом убедиться. Хорошо, я поняла. Но что бы ты ни думал, меня выдают не насильно. Девушка строго посмотрела ему в спину, чем даже заставила его развернуться, слегка удивленно подняв бровь. Вот как тогда разговор будет куда проще, чем я ожидал. Оставьте нас двоих, это будет чисто мужской разговор. Обе мои невесты, а боги, как это звучит классно, посмотрели на меня с волнением. Что еще важнее, тот факт, что Жэнь Сюэ не сразу ушла, чем даже смогла неслабо удивить своего деда, как бы показывая, что мое слово тут тоже имеет место быть. Я просто кивнул. После этого они вышли из каморки энергии. Затем на меня надавили силой, словно проверяя меня на прочность. ХМ Даула 85-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 90-й уровень. Давление стало чуть более похожим на то, что я испытал от Дугубо. В общем счете, я пока его не особенно даже чувствовал. Первый, затем он досчитал 94-го уровня, и как только перешел на следующий, я четко почувствовал грань между этими уровнями. Это примерная такая же пропасть, как и между ним и Бибидун. Но я все еще стоял, во многом даже благодаря тому, что недавно прочувствовал на себе давление от уже упомянутой барышни. Как только он перешел дальше, Мой уже второй дух, первый активировался сам уже на 93-м уровне, самостоятельно, ибо сопротивляться без него невозможно, грозился вылезти наружу, что означало небольшую проблему. Пришлось сдаваться. Я не мог показать его, хотя и очень хотелось проверить, насколько много я смогу выдержать текущим телом. Значит, предел твоей выдержки 96,5. Великолепный результат. Он мне даже чуть кивнул, пока я восстанавливал дыхание. Куда лучше, чем я ожидал. Спасибо за похвалу. Я лишь подмечаю факт. Он вытащил руку из-за спины с моим медальоном энергии. Это ведь твоя поделка? Да, моя. Я видел еще несколько типов. Также, мне известно, что ты сделал броню Лине, а также особое украшение. Верно. К чему вы ведете? Я с интересом его оглядел. Вот смотришь на него, а больше 40 и не дашь. А ему, напоминаю, почти 150. Какие у тебя планы на Сюэ? В смысле? В прямом. Моя внучка не соврала, да и даже показала, что ты далеко ей не безразличен. Поэтому, я ставлю вопрос на этот счет. Выражаясь точнее, это просто брак или же ты настроен серьезно? Если скажу серьезно, вы мне поверите? Поверю. Я не думаю, что отступник от своих слов смог бы добиться твоего места. К тому же, сама Биби Дун на тебе хорошего мнения, очень хорошего. Пожалуй, ты и Сюэ единственные, к кому она относится хоть как-то по-особенному. Ну вот если насчет меня понятно, то его последние слова сомнительны, особенно в свете недавнего давления на бедную девушку. К тому же, Асяган, Хаэм, этот человек еще жив? Да, любопытно. Но раз ты спрашиваешь, значит, она так и не отпустила эту ситуацию. Но неудивительно. Я даже гадать отказываюсь, что между ними могло произойти, чтобы Биби Дун так его ненавидела. Спасибо за ответ. Снова кланяюсь, ведь под Халимажа много не бывает. Ни за что. Но не советую тебе в это лезть. Он выдохнул, взглянув чуть вверх, будто предавался каким-то воспоминаниям. Знаешь, ваша компания для Сюэ стала очень хорошим учителем. Как думаешь, почему я перестал связываться с ней? Я чуть призадумался. В свете озвученного, я думаю, он хочет вот такой ответ. Предполагаю, что вы решили оставить все ей в руки. Да, я изначально не хотел действовать как-то по-своему, а лишь желал, чтобы она жила как хотела. А как же процесс становления богом, вернее высшим ангелом? Хаэм, верь или нет, но это ее идея была. Изначально, речь шла о карателе, о том, кто не участвует в делах храма и убивает самых сильных врагов. Сейчас им являетесь вы? Да, но у меня в свое время не получилось пройти 9 испытаний бога-ангела. Единственное, что у меня вышло, улучшить свои кольца. Он показал своего духа Еп твою дивизию. Забудьте все, о чем я говорил про его сравнение с Биби Дун. Прямо сейчас у всего мира вряд ли будет даже маленький шанс с ним сравниться. У него 8 черных и 1 красное кольцо. Жесть. И я подумал, что у Сюэ получится их пройти, став сильнейшим карателем в истории, той, кто сравнится по силе с первым богом-ангелом. А сейчас я лишь хочу, чтобы она была счастлива. Однако, право сильного никто не отменял. Если ты сможешь победить меня за Хаэм, ближайшие 10 лет, то я не буду пытаться навязать ей их прохождение. Вы ведь сами себе перечите. Вроде желаете, чтобы она решала все сама, а тут вот такое вы даете. Не совсем так. Я просто хочу, чтобы Сюэ была в безопасности. А испытание бога-ангела даст ей несравнимую ни с чем мощь, что автоматически даст ей возможность делать все, что она захочет. Это капец какая странная логика, но это имеет место быть. А в свете названия континента, он, напоминаю, боевой, она так и вовсе становится адекватной. Что даст вам моя сила? Вы ведь понимаете, что в таком случае, она, если уж на то пошло, будет подчиняться мне, не то чтобы я собирался ее ограничивать или что-то в этом роде, просто это так выходит фактически, пускай даже при условии впадения в крайность. Да, но таков ее выбор. Если муж моей внучки сможет перенять на себя ответственность, и сама Сюэ не будет против, то пожалуйста. Хорошо, я не видел смысла сопротивляться. Я вижу в твоих глазах решимость. Но имей в виду, навредишь ей, от него повеяло злобной силой. Как вообще это возможно, при духе Серафима? Будешь иметь дело с участью куда хуже смерти. Знаете, я себе так сам всегда говорю. Если мои невесты, а в будущем и жены, будут несчастливы, то какой смысл? Поэтому, мы в этом мнении с вами схожи. Он даже слегка усмехнулся. Хорошее мышление. мне нравится. У тебя есть мое полное одобрение взять ее в жены. Но, я повторюсь, если ты не успеешь к ее 35-летнюю достичь силы, сравнимой с моей, пеняй на себя. Я это четко себе уяснил. Мужик вновь усмехнулся и исчез. Ну, как исчез? Свалил на скорости, которую я даже пока не вижу. Единственное, что я услышал, это слова «попрощайся с Сюей от моего имени». Мы позже еще встретимся в любом случае. Вух, вот везет мне на сильных людей. По сути, мало что изменилось. У меня уже мелькали мысли о том, что я хочу отгородить Жэнь Сюй от его влияния и дать ей полную свободу выбора. Сейчас меня просто тыкнули в условии этого, четко обозначив, что мне нужно сделать. Люблю конкретику, но я все равно ему не особенно верю, как минимум учитывая Биби Дун и смерть ее почившего мужа, Цзянь Сюньцзи, а также присутствие в этом всем Сиагана. Нужно более точно вызнать произошедшее для того, чтобы делать выводы. Как вот только это сделать, если реакция нашей безумно сильной дамы просто ненормальная, и это при банальном упоминании этого хрена, я без понятия. Может быть, стоит как раз допросить упомянутого хрена. Возможно, меня ждет куда более худшая ситуация, та, где придется сразиться и самим непобедимым небо, и с Биби Дун, да еще и со старейшинами обоих отделений храма. Нужно более тщательно к этому подготовиться. Выдохнув, я, наконец, осмотрелся по сторонам. Девушки стояли рядом, озадаченно и с уже известным волнением меня рассматривая. Похоже, я опять задумался, и они решили мне не мешать. Заметив мою активность, ко мне неуверенно подошли и поинтересовались. «Все хорошо», Лина взяла меня за руку, слегка ее огладив. «Да, все в пределах нормы. Смотрю на Жэнь Сюя. Твой дедушка ушел и попросил попрощаться за него. О, и кстати, мне очень понравилось сокращение твоего имени. Могу ли я называть тебя Сюя?» Этим вопросом я подсбил ее тяжелый настрой. «Да, подожди, а о чем вы говорили-то? Неважно. Давайте лучше проведем этот день, как и положено помолвленным. На моем бусте дополнительные главы вплоть до 78. https bast.usterror. Второй том. 71. Общие итоги. Вернулись мы лишь под вечер. Девушки все пытались добиться от меня ответа, но я не думаю, что им нужно это знать. Особенно это очевидно для Сюэ. Она и вовсе, с весьма большой вероятностью, выскажет все своему деду, вызвав его, ну, допустим, теоретическое негодование. Кто его вообще знает? Этот разговор и в принципе был очень странным с точки зрения до всего. Ладно, опустим этот момент. Королевские все порешали. Там куча пактов было составлено, в том числе и объявление о том, что храм Духа и Тяньда на великом турнире будут выступать в союзной команде. В двух союзных командах. В состав первой вошли часть бывшей королевской. Юй Тиньхэн – это челик, что с духом дракона. Он же когда-то попросил своих из клана попытаться вывести уже почившего Сюэбена, но нифига не получилось. А также он когда-то выступал на арене духов против Сана и его команды, Дугуянь. Она, похоже, вице-капитан, Шимо и его брат Шимау. Оригинальностью их родители не блистали. КХМ. Последняя из Тяньдау в команде была Юэ Линлин. Девушка с духом яблони, той самой, офигительно сильной как дух поддержки. Оставшиеся двое, из храма духов, о них мне ничего не известно, лишь имена. Сунь Джуата и Чжан Пин. В состав второй вошли мы трое, а также Си Юэ, Ли Кай и еще какой-то парень, его зовут Сюй Юй. У него, судя по написанному, сильный дух поддержки, если быть точным, золотой скипетр. Честно говоря, ни я, ни Лина, ни даже Сюй о нем не слышали, хотя последняя вообще просидела множество времени в отборе кандидатов в разные отрасли королевства, на ее стол попадало столько анкет различных людей с кучей разных духов, что в ее случае это прям удивительно, поэтому он прям супер редкий, или бесполезный, но такое прям очень маловероятно. Ну и разумеется, Янь, он замыкал золотое поколение храма. Ох, сколько у меня о нем тупых воспоминаний, это кошмар. А еще, я думаю почти стопроцентно, учитывая взгляд на нее, о котором и сама девушка уточнила, Лину любить он так и не перестал, а так как нам сказали познакомиться завтра, то будет не очень весело. К тому же, у него теперь есть повод меня уличить, и предложить свое личико как того, кто будет любить только ее, плюя на все остальные варианты, и будем честны, у него их действительно много, все же, не зря его зовут гением, пускай и в контексте нас троих это звучит слегка смешно, но тут совсем другое, скорее мы исключение даже среди исключений, т. тавтология, но куда уж от нее деться. Ясно видно, думаю, что в первой преобладает Тяньдоу, во второй – храм. Ну, фактически в нашей вообще все из храма, но для незнающих, я Ильина за империю, да. Сделано это специально, ибо баланса в командах, где надо 7 человек, ты не достигнешь, поэтому решили запихнуть вот таким образом, в соотношении 5 к 2, если быть точным. В этом турнире обе стороны отказались выставлять чисто свои команды, что еще раз подчеркивало, цитирую строчку документа, «добрые мотивы империи Тяньдоу и храма боевого духа как ныне союзников, тех, кто пойдут в ногу со временем вместе, помогая друг другу во всем и стоя горой за каждого». В общем, все так и кричало о том, что тут супер-мега-офигительный союз, своим фактом вымораживающий, по сути дела, вообще все существующие кланы, и не только не подчиняющиеся Тяньдоу и храму, ведь давайте смотреть правде в глаза, даже глава Нин не особенно в восторге от такой ситуации, но куда уж тут деться, а также и сама империя Стардоу. Я думаю, в совсем скором времени от последних придет какое-нибудь официальное письмецо, мол, поздравляем вас, но давайте вы нас не будете трогать, наша империя паиньки, и мы ни капли не желаем вас уничтожить. Разумеется, завуалировано, но суть ясна. Для императора Дайхаоци это слишком критичная ситуация, настолько, что все грозится просто разрушиться в мгновение ока. Но это возможное письмецо, по сути дела, бессмысленно, и все, без исключения, это прекрасно понимают. Но попытка не пытка, да, тем более в свете приближающегося турнира, у Стардоу еще довольно много времени. И при учете участия команды этой империи, у них есть все шансы усесться, при куче условий, за стол переговоров, по крайней мере, используя наследника, то есть капитана той самой команды. Но итоговое соглашение будет сродни рабству, и вряд ли столь им специфичные, ну вроде слово подходит, КХМ, так вот, специфичные переговоры закончатся хотя бы как-то адекватно, да и отношение терпеть к себе такое никто точно не станет, просто не позволит гордость, как и наследников, как и в принципе любого человека выше баронского или эквивалентного такого в Стардоу, титула. Вероятность этого не стопроцентная, конечно, но тут об этом и говорить особенно не приходится. У Дайхаоци огромная армия, несколько подчиненных кланов, что служат империи веками, а также он вполне попробует заключить договор со всеми кланами, что выступают против. Поэтому, даже при превосходстве, пускай и не самом явном, у Тяньдоу с храмом, все не так радужно, как выглядит. В лучшем случае, нас ждет очень тугая война на несколько лет, с измором, голодом для низших сословий и простых людей, и безумного количества смертей, что не очень весело, насколько тут вообще применимо это слово. Ну и что в итоге? По крайней мере, я обеспечил безопасность Лиене и себе, а теперь еще и Сюэ, что тоже фактически под моей опекой уже в скором будущем будет находиться полностью, до момента ее 35-летия, разумеется, мы не берем тот случай, в раскладе которого непобедимое небо проиграет мне, ибо это еще предстоит выяснить. Тот факт, что я дойду до титулованного за это время, не то чтобы неоспорим, во мне не говорит уверенность, просто логика, тут скорее, маловероятен факт обратного, вот и все. Но вот насчет победить, при том факте, что я не буду использовать свой второй духа, а я не смогу вообще никак использовать, ибо подвергнуть этим опасности обеих девушек и себя в том числе, выглядит все очень сомнительно. Это просто обязывает меня получить не просто какие-то статысячелетние, как бы абсурдно ни звучало, колечки, а чуть ли не лучшие вообще из этого раздела. У него 8 черных колец, еще и красное на 9 умении. Если и получится что-либо сделать, то при условиях тотального напряжения во всех смыслах. Но как бы это ни звучало по отношению к Лиене, хотя она вообще-то, сама на это меня сподвигла, я думаю, Сюэ не просто того стоит, а при условиях удвоенных, с меньшим сроком да вообще короче с максимально сложными условиями из возможных, я бы даже не сомневался. Опять же, за прошедшее время я много что для себя уяснил. К тому же, моя фантазия слишком извращенная. КХМ, как задумаюсь о том, что у меня две девушки, так плясать хочется, в свете моего сопротивления этому, относительно недавнего сопротивления между прочим, звучит это так себе, но, я смирился, да, как бы сказал Ильина, вы посмотрите на него, какой же он все-таки развратный, хе-хе, осмотрев все полученные документы, а их тут было дофига, и чуть больше. Тут были и всякие обмены культурами, различные делегации на осмотр достопримечательностей, отправка людей на тренировку в противоположную страну и прочие вещи. На глаза бросилась дата нашей свадьбы, она была через 2 недели. Высокие шишки решили провести бракосочетание до начала самого турнира. Последний начнется через 25 дней. Это известие добавляло несколько небольших и одну большую проблем. Ну, во-первых, сама организация ложилась на Тяньду как на тех, кто забирает к себе девушку. Это осложняло задачу, ибо ну у нас небольшой списочек был с кучей дел, большой списочек из почти 50 пунктов, и наше присутствие в этих делах обязательно, что, впрочем, очевидно, эти 2 недели будут умопомрачительно прекрасными. Во-вторых, как-то нехорошо выходит Сюэ. Получается, она от меня даже кольца не получила. Если я не сделаю предложение официально, куда уж больше, но тут речь о таком действии с моей стороны, то решу ее радости на этой почве. А радость будет, не зря же мне сейчас Лина про это затирает, активно размахивая руками. Ради справедливости отмечу, что я тоже до этого догадался. Что подводит меня к третьей проблеме, самой большой, чтоб Биби Дун споткнулась, проблеме. Материал. Необходимость качественного материала меня никогда не покинет, видимо. Эх, план родился сразу же. Отправиться в Тяньдоу, если точнее, к Лаугао. И я очень надеюсь, что печь или хотя бы годный прототип готов. Если да, то я смогу уложиться прямо впритык. Ведь я хочу сделать сразу 5 украшений, 2 кольца, сережки Лине, браслет и ожерелье Сюэ, со свойствами. Благо, опыт прошлого материала, а также понимание общих принципов и, к тому же, возможная помощь Лаугао в этом деле мне поможет. Но тут вылезает еще одна совсем уже не веселая вещь. А как отреагируют на меня 4 клана? А стоп, погодите-ка, они же даже не знают о том, кого конкретно на брак обязали. Можно выдыхать. Если же нет, то все равно придется топать в Гингсин, но уже на своих 2 и с ускорением под жопой. Расстояние приличное, но с моей скоростью займет его преодоление не составит много труда. И вот утро. По плану сегодня знакомство с командой, а после я сразу же убегаю на крыльях на крыльях своего Сапсона. Ничего оригинальнее я не придумал, да. Собраться решили мы в отдельной комнате, она была через несколько коридоров от основного зала встреч, где даже сейчас решают некоторые вопросы. Опять собрались в большой консилиум, где все в напряге отстаивают конкретные доли в договоре. Страсти еще те. Лина оправилась первой, меня же обязала зайти за Сюэ. Ну, так я и поступил. Ангелочек был уже полностью готов, причем, в боевом обличии. Если сравнивать его с тем, что был на ней, когда я впервые увидел ее в бою, этот куда более открытый. Четкое платье, я правда не знаю, что это. В общем, что-то вроде костюма, который полностью очерчивает ее приятную фигуру, причем, оставляет несколько зазоров, где видна чистая кожа. Например, немного на животике и слегка чуть выше груди. Вообще ничего пошлого, как раз в ее стиле. Цвета весьма подходящие ее приятным волосам, фиолетовый и золотой, что расположены по всему телу небольшими вкраплениями, а также преобладающий белый, вернее сказать, он явно основной. Почему-то, у меня в голове вот прям четкое ощущение, что конкретно последний цвет действительно подчеркивает ее чистую красоту. Он прямо ей идет, даже взгляд сложно отвести, что, кстати, не осталось незамеченным самой девушкой. Поверх всего костюма расположены кусочки брони, что, как я уже упоминал, намного меньше бросаются в глаза, чем в прошлый раз, ибо их меньше, оригинально. Ну а материал, из которого они состоят, ничем примечательным не выделялся. По крайней мере, глазики мои об этом мне ничего не поведали, что автоматически заставляет задаться вопросом о том, а какой вообще в этой броне смысл. Ну, она при любой атаке выше определенного уровня расплавится, причем, не думаю, что предел там высокий. Ладно, ты меня разглядывал, Сюэ отметила это без капли смущения, но чем тебя так беспокоит моя броня? Так не разглядывал, а любовался, знаете ли, своей невестой. Она слегка хихикнула. Ну а насчет твоего вопроса, сама броня мне не интересна, просто, через месяц-другой, ты определенно ее сменишь. Я совершенно точно не дам тебе разгуливать вот в этом сомнительном изделии. Видела нагрудник Лины, я сделаю такой же прототип, только подходящий тебе, и под твой стиль боя. Он будет куда крепче. Перевожу взгляд на ее личико. Хорошо. Девушка медленно и грациозно кивнула. Ну и разумеется, тебе очень идет. Думаю, ты уже это и сама поняла. Чешу щеку, словно я в этом деле вообще не причастен. Однако, вопреки небольшого флирта с моей стороны, едва ли это можно так назвать, но пускай будет, Сюи стала чуть серьезнее, начав отвечать не менее серьезным тоном. Непривычно такое осознавать. В прошлом, когда на меня смотрели парни, особенно еще тогда, осматривает местность вокруг и продолжает тихо. Живой Цинхэ, мне было весьма неприятно потому, что я прекрасно понимала. За каждым подобным разглядыванием скрывалась похоть. Но твой взгляд, он странный. В нем много чего помешано, но преобладает нечто другое, слишком отличное от похоти, хотя последнее присутствует. И тебе он тоже не особенно приятен, наоборот даже. Она замедлила ход, несколько раз помотав головой, правда, я толком это и объяснить могу. Вот когда именно ты смотришь, меня почему-то странная гордость вместе с каким-то едва заметным счастьем посещает. Полагаю, тут играет как раз факт моего отношения к тебе. О-о-о, и какое же у тебя ко мне отношение? Чуть подаюсь вперед, решив ее немного подразнить и ожидая увидеть ее небольшое смущение, но Сюи этим пользуется, притянув меня за руку и заведя в небольшое углубление коридора, обычно прямой путь, нарушался выемками формой буквы «П», где стоял стол, на котором были цветочки различные, своего рода украшения, заставляя меня, своего рода, нависнуть над ней, вдыхая, между прочим, ее приятный запах парфюма, ибо сама девушка прислонилась к стене. Теперь мы находились в опасной близости, отчего, смутившись, она отвела взгляд на несколько секунд, а после слегка выдохнула, полностью собравшись и уже четко посмотрев прямо мне в глаза, вновь показывая свою решимость и серьезность. «Я ведь тебе уже озвучивала это. Я тебя люблю. Точка. Как приятно такое слышать от девушки, которая тебе неравнодушна. Причем, сейчас это действительно сильная симпатия с моей стороны. Но мне не очень нравится, что ты шутишь на такую тему. Я склонна быть серьезной в таких ситуациях», — Сюи говорила очень тихим тоном. «Поэтому, пожалуйста, не делай так больше. Знаешь, ты даже сейчас, в такой вот ситуации, сохраняешь свой строго милый шарм». Подаюсь чуть вперед, чувствуя ее дыхание, и я тебя понял. Давай тогда внесем конкретики. Приятный вкус губ девушки заставил меня на секунду забыться даже. К тому же, она была весьма настойчива, правда, почти настолько же неумела. Но последнее через несколько минут нашего приятного времяпрепровождения испарилось. Остановились мы только минут через 10, и то потому, что еще чуть-чуть, и мы рискуем перейти в горизонтальное положение. Причем, девушка была точно этому не против, и даже поощряла мои поглаживания и касания ее недоступных для других мест. «Нам нужно идти на тренировку». Она провела пальчиком по моим губам и коротко мне кивнула. Разобравшись с небольшим беспорядком в одежде, мы, наконец, вышли из этого углубления. Сюи была чуть красной, серьезной и довольной. Правда, последнее было тяжело разглядеть, ибо она хорошо держала лицо. «Хм, я чуть приобнял ее за плечи. Теперь, раз у нас все окончательно выяснено, я могу продолжить наслаждаться твоим смущением, которое сам же и вызываю». На меня очень скептично посмотрели ее фиолетовые глазики. «Я теперь точно понимаю Лину». «Так, понимает она Лину. От вопроса не уходим, красивая госпожа чуть старше. Можешь меня смущать, но не надейся, что я так просто дамся». Более того, она остановилась, закинула мне свои ручки за шею, подалась чуть вперед и нежно прошептала: «Я буду тебе отвечать тем же». БРР, аж приятный холодок пробежал. Вот умеет девушка внушать им себя, звучит странно, но ситуацию вроде описывает. У нее слишком сильные женские чары, даже в сравнении с Лииной, у которой дух очарования, между прочим. Ну вот и как в такой ситуации еще раз ее не поцеловать? Ну вот и хорошо. Наконец, и к своему сожалению, отстраняюсь. Нас уже, должно быть, заждались. Надо бы поспешить. На моем бусте дополнительные главы вплоть до 79. https://bast.ustirror. Второй том. 72. Я не Сюи. Так как мы действительно задержались, я чуть ускорил темп. Сюи быстро под него подстроилась и одновременно с этим выдала свою подельницу. Можем идти нормальным шагом. Лина должна была прикрыть нас. Так значит, план был составлен хитрой пигалицей? Нет, мной. Я уже давно хотела это сделать, но возможность не особенно представлялась. Наша хитрая лиса лишь мне помогла. Чуть мне улыбнулась. Удивлен этому, немного, но скорее из-за внезапности, чем из-за самого плана. А во, так получается, ты этого ждал, еще и самостоятельно действовать не хотел. Показательно цыкнула, чуть закатив глаза. А мне столько рассказывали о твоей инициативности. Информатор не врал. Я просто иногда слишком много думаю. Я уже успела это заметить. Мне вновь показали небольшую ухмылку. Но это твоя черта очень приятна. Что ты имеешь в виду? Факт твоей иногда до нельзя смешной слепоты к различным моментам. Я до сих пор помню, как ты забежал ко мне по поводу желания сделать Лене предложение. Так, мне ни капли не стыдно за это, поэтому можешь даже не подтрунивать. Пф, да нет, что ты, я и не собиралась. Наоборот, хочу отметить это со всей серьезностью. Это твоя личная черта характера, что показывает, насколько трепетно ты, в данной ситуации, отнесся к ней. Твои жесты более глобальны, если выражаться прям совсем точно. Об остальном может дать позаботиться нам двоим. Вот теперь ты точно меня окончательно смутила. Ну, моей целью является не это, а скорее показать тебе факт того, что ты можешь и должен на нас полагаться. Я столько слышал от Лины, и как приятно осознавать факт правды всего ею перечисленного. Правда, иногда ты слишком скрытен и несешь на себе большую ношу. Требовать больше и слишком жадно. Но ведь это не означает, что вы должны ожидать своего иногда уж очень тугодумного парня. Это означает, что мы можем о таких вещах заботиться сами, а при твоя инициатива будет очень приятно в любой момент. Не спорь с этим. Лина согласна, а двоих ты нас не переспоришь. Уже все успели обсудить, а эта пигалица мне заливала, что мы с тобой тут спелись. Все ж наоборот. Ну не все. С кое-чем она меня целенаправленно не знакомила. О, мне интересно, с чем же? Покраснела. Понял, вопросов не имею. Меня шутливо ударили в руку. Вот уже показалось нужное нам место. Там четко чувствовались ауры всех, и я четко понимал, что Яня в комнате нет, что автоматически заставило меня выдохнуть с некоторым облегчением. Сюи сразу все поняла, задав вопрос. Мы никогда не поднимали с ней эту тему, ведь она сама не особенно хотела на этот счет разговаривать. Но Янь, похоже, совсем ужасный человек. Он слишком лицемерен. Хочешь верь, хочешь нет, но я бы никогда не препятствовал выбору Лины по части ее спутника жизни, даже если бы любил ее, а выбор пал бы не на меня. К счастью, все сложилось по-другому, чему я несказанно рад. Но вот Янь решил овладеть ею как статусной вещью. Я до сих пор помню наш диалог о том, что она должна быть с ним, просто потому что в храме ему пообещали все благо. В общем, один ужас. И правда, я с ним вообще не контактировала, но ходили множество слухов, что один из золотого поколения слишком много на себя берет, иной раз переходя черту. Похоже, речь шла о нем. Очень вероятно. Я кивнул как раз к тому времени, как мы подошли к двери. Лина сидела чуть поодаль, рядом с Сиюэ, и вид у нее был совсем недобрый. Ее брат тоже, видимо, был не рад ситуации, отчего слегка сжал кулак. Оставшиеся двое стояли столбом и за несколько метров, делая вид непричастности. Судя по смутно знакомой энергии от одного, можно сказать, что он Ликай, а значит рядом находиться, скорее всего, Сюй-Юй, Худзинь, Сюэ. Лиса встала и подошла к нам. Вы пришли, как же я рада вас видеть. Мы переглянулись. Мы тоже? Нет, не подумай, просто ты чересчур странно реагируешь. Да, тут целая трагедия. Меня за это время Янь достал, лебезил передо мной как последняя липучка. Как ты себя чувствуешь, сестра? Может быть тебе чаю? Давай я тебе принесу сладенького, тебе не душно, можем прогуляться. Заколебал он меня, я с ним поговорю. Мы не можем травмировать кого-то из золотого поколения. Эй, почему сразу травмировать? Тем более, я заступаюсь за свою невесту, в чем тут проблема? И не собираюсь я с ним драться. Как скажешь, мне явно не поверили. Но, кажется, смирились. В любом случае, сейчас же его нет, так и смысл вести о нем беседы. Сюэ была, конечно, права, вот только лишь по причине ее меньшей чувствительности к энергии другим. И я, и Лина его заметили, четко понимая, что он будет через пару-тройку минут, о чем мы и оповестили нашего ангелочка. Вот как, а зачем Янь вообще уходил? Он пробормотал что-то вроде «я сейчас принесу тебе очень полезную вещь». Сюэ вмешался, выйдя чуть вперед. Вот смотришь на него, ни капли не изменился, все такой же балбес, свин лунного клинка. Рад тебя видеть, брат Худзинь. Ситуация вырисовывалась неприятная. В любом случае, его пока здесь нет, упорно игнорирую его приближение, и будет лучше, если мы разберемся на месте, а пока надо бы ответить. Я тоже, крепко этого балбеса обнимаю. Как дела, как культивация? Все отлично. Ее первосвященство говорит, что у меня есть все шансы стать титулованным к 35-40 годам. Так держать, недаром с сильным духом оружия родился. Да, но до тебя мне очень далеко. Сестрица сказала, что ты почти дала. Киваю. Сейчас уже 78 уровень, уже неплохо приблизился к следующему. Но, и не нужно меня тут с собой сравнивать. Каждый делает все в своем темпе, тем более, у меня есть те, кого мне надо защитить. Хлопаю парня по плечу. Кто тебя знает, может, найдешь себе невесту, и станешь культивировать как не в себя. Ай, мне прилетел подзатыльник. Лина, за что? За то. Не надо мне брата учить всякому. Показательно уводит его от меня. У меня и так муж будущий проводил большую часть времени в исследованиях и культивации, и мне очень долго пришлось пробиваться через его толстый череп. Показывает мне язык, чем вызывает несколько смешков. А ну-ка, я всегда уделял время своей милой невесте. Да-да, рассказывай. В этот момент зашел Янь и убил нашу шутливую атмосферу напрочь. Лина отпустила Сиюя и быстро подошла ко мне, буквально впихнувшись ко мне в объятия. Ну, не то чтобы я против был, но сделано это было чересчур на публику. Ты здесь, чертов Худзинь. На этом моменте я вешаю защиту против прослушки. Для тебя я господин Худзинь, ибо являюсь прямым наследником ее первосвященства, и советую тщательно выбирать выражения. Никогда не думал, что буду пользоваться своим статусом, но здесь мне надо прямо показать, что любезничать с ним никто не будет. Мне передали, что пока я чуть задержался, ты приставал к Лине. Приставал. Ха-ха, как же, ее сейчас фактически ничего не сковывает, у тебя нет права ею распоряжаться. Ам, я тебя вообще ни капли не понял. Серьезно, у него точно все с головой в порядке? Ну да, лучше же сыграть в дурочка. Ха-ха, посмотрите, великий наследник ее первосвященства вдруг не понял, что говорит низший, из золотого поколения, всего-то, не переворачивай мои слова. Но ХМ, раз ты настаиваешь, то, хотя я и не люблю это делать, но все же объясню тебе две простых вещи. Я не распоряжался Линой, и даже если бы это вдруг решил сделать, то только при ее согласии, которое она, между прочим, неоднократно выражала. Лиса кивнула, подтверждая это. Второй момент, она моя невеста, очнись, пожалуйста. Ты пристаешь к чужой девушке, вполне естественно, что последует защита. К чужой девушке, к твоей невесте. Ха, как бы не так, у тебя теперь невеста и является девушкой рядом, дочь ее первосвященства, Цзянь Жэньсюэ. Так, не вижу логики, как у тебя может быть две невесты? О-о-о, он, похоже, действительно головой стукнулся. Ха-ха, молчишь, сказать нечего. Он принял мой жест рука-лицо, как молчание, чем вызвал смешки даже у стоящих обособленно Ликая и Сюйюя. Однако последний Янь, похоже, принял за свою поддержку. Это ж насколько ему голову тут промыли. Очень странная ситуация. Может, его кто-то провоцирует, но кто в храме способен пойти против Бибидун? Черт его знает. Ладно, диалог мне надоел. Это самая тупая трата времени за последние года два. Давайте лучше до конца познакомимся, да приступим к некоторым замерам силы, плюс некоторым обсуждением на почве командной работы. А это имеет смысл? Стоящий рядом с Ликаем подал голос. Сюйюй, полагаю, что ты имеешь в виду, как вы смеете меня игнорировать? Пламенный дубил подался вперед, выпуская свои пять колец, и, пытаясь придавить меня, Лину и Сюй аурой, я перенял ее полностью на себя, начав потихоньку к нему подходить, сверляя его очень недобрым взглядом. Стой, не подходи, Янь, я последний раз игнорирую подобную выходку. Не был бы ты так тесно связан с храмом, выступая одним из золотого поколения, твоя тушка сейчас бы гнила где-нибудь в могиле. Это ясно, вижу по глазам, что ясно. Но, если ты еще раз перейдет черту, сволочь ты такая, между несколькими малознакомыми людьми, и посягнешь на личное пространство меня, или моих девушек, ты пожалеешь, что родился на свет, и я вначале неправильно выразился. Тут не мое терпение хвалить надо, а радоваться текущей ситуации, где мне напрямую запрещено действовать как наследник ее первосвященства. И если ты не перестанешь это делать, как только все разрешится, тебе будет худо. Ничего не спасет твое нарциссическое существование, основанное хрен знает на чем, Кстати, у тебя даже выдающихся достижений нет. Я в золотом поколении, я лучше других отбросов. В золотом поколении, открою тебе секрет, и я тоже, и Лина. И ладно я, у меня сила духа 10 с рождения была, но Лина имела равную силу духа с тобой, и что же мы видим? Она тебя превосходит чуть ли не на 20 уровней. Взгляни на Сеюэ, он тебя смог обогнать, имея врожденную силу на 1 пункт ниже. Смотрю на стоящих возле стены Ликая и Сююя. Парни, разрешите поинтересоваться, какой у вас врожденный дух? У нас у обоих 5. Видишь, Янь, они ниже тебя уровнем только потому, что им чуть не повезло при рождении. А при рождении, удивлю, наверное, от тебя самого ничего не зависит. При таких же данных, они вполне могли тебя перегнать. Очнись уже, ты уникален только благодаря своей удачливости. Ты пренебрегал многим знаниями, тренировками. Сейчас я занимаюсь усердно, возможно, я не спорю, но сейчас ты стал тем, кем были эти двое, киваю в сторону парней, а также Сеюэ, я, Лина и Сюэ, то есть, прилежными учениками со своей целью. Ты понимаешь суть? Он, наконец, замолчал, через минуту, покинул нас, выйдя за дверь, сильно ею хлопнув. Кстати говоря, Янь ведь так и не показал очень полезную вещь, которую обещал принести. Наконец-то, спасибочки. Меня чмокнули и ярко улыбнулись. Ни за что. Я выдохнул и развернулся к Сююю. Теперь вернемся к нашему разговору. Что ты имел в виду, подъесть ли смысл? Самое прямое значение этих слов. Ты почти дала. Госпожа Лина, крепкий император. Госпожа Жэнь Сюэ почти святого взяла, насколько мне известно. Поэтому, какой смысл в этом? На соревновании у противников даже шанса не будет. Я согласна с этим. Сюэ кивнула. Тем более, наша цель ведь показать союз путем нашего единства, именно тебя со мной. Это от второй команды можно ждать командную работу. Так, ну, нам, вообще-то, по просьбе обоих, в кавычках, разумеется, монархов, надо познакомиться и хотя бы сделать вид причастности к тренировкам командной работы. Я чуть призадумался, но вряд ли они сами о таком раскладе не догадались. Поэтому, давайте просто разойдемся. В таком случае, хорошо. Я тоже не вижу смысла тянуть. Так мы и поступили. Лика и Сюю удалились, а мы вчетвером сели говорить о произошедших событиях. Обсудили умение Сеюэ. Его четвертое кольцо оказалось очень сильным. По сути, его клинки в радиусе 3 метра могли появиться в любом месте. Работало это по принципу М, своеобразного телепорта. Два портала, которые связаны в реальном времени, в один Сеюэ сует клинок, в другом он выходит. Упомянутую силу умения балансировала его излишняя муторность и требование огромной практики. Тебе мало того, что надо знать, как и когда открыть портал, так еще и нужно прекрасно понимать то, как именно клинок оттуда появится. То есть, условно, дабы атаковать человека в правый бок, ты должен расположить портал справа, в правильную сторону, плюс клинок засунуть так, чтобы он вышел именно в нужную для тебя сторону. Короче, ему понадобится куча времени на его освоение.